При счете палочками применялась пятеричная система. Числа от 1 до 5 обозначались простым сложением палочек. В числах же от 6 до 9 5 первых палочек заменялись одной. Для представления многозначных чисел на счетной доске пользовались чередованием вертикального и горизонтального их положения в соответствии с правилом: единицы вертикальны, десятки горизонтальны, сотни стоят, тысячи лежат. Для умножения применялся особый порядок расположения палочек на счетной доске. Умножаемое число располагалось в верхней строке, множитель — в нижней, таким образом, чтобы младший разряд множителя находился под старшим разрядом умножаемого. Частные произведения помещались в средней строке. При делении результат записывался в верхней строке доски, причем делитель находился под первыми разрядами слева от делимого. С древности широкое распространение имели таблицы умножения или таблицы 9. Страница 318. В средние века появились оригинальные счеты, основанные на той же пятеричной системе. Основная рама китайских счетов разделена на две неравные части. В одной из них находится по 5 косточек на каждой проволоке, в другой по 2. Каждые 5 косточек одной части равны одной косточке в другой. Количество же проволок в счетах не одинаково. Обычно их бывает от 11 до 13. До последнего времени такие счеты были непременным атрибутом каждой лавки. Китайцы пользовались как обыкновенными, так и десятичными дробями, на которые они распространили свою систему построения больших чисел. Представления о дробях были тесно связаны с метрической системой. Изобретение последней приписывалось легендарному основоположнику китайской цивилизации Хуан Ди, который связал меры длины с длиной трубок в бамбуковой свирели. За эталон китайцы принимали зерно черного проса, обладающее постоянной шириной. В самой большой трубке свирели укладывалось по толщине 100 таких зерен. Если же уложить зерна в длину, потребуется 81 зерно. Отсюда двоякое деление длины. Китайцы различали музыкальный аршин, равный 9 на 9, и обычный, равный 10, умноженное на 10. На основании размеров трубки основного тона рассчитывалась и основная единица емкости. Последняя соответствовала пространству, занимаемому 1200 просяных зерен. Со временем появилось представление о дроби как паре чисел, а также понятие абстрактной дроби, которое, однако, не нашло широкого применения в математических расчетах. В книге «Математика» в 9 главах каждая глава посвящена той или иной области математических вычислений, в основном практического свойства, например, измерение полей, задачи на соотношение объемов зерна, пропорциональное деление, извлечение квадратного и кубического корня, нахождение среднего арифметического и так далее. Текст трактата состоит из условий математической задачи, способа ее решения и формулируемого на этой основе общего правила. Как явствует из этой книги, древним китайцам были известны правила расчета площади прямолинейных фигур, включая теорему Пифагора, а также площади круга и его сегментов при P равном 3. Страница 319. В 5 веке астроном Цзу Чуньчжи вычислил число P с точностью до 7 знака. В математическом каноне содержатся сложные задачи на определение пропорций объемов геометрических тел, решение уравнений и тому подобного. В ряде разделов математики в 9 главах в неявном виде присутствуют элементы алгебры, в частности идея алгоритмов и алгебраические преобразования. Методы алгебры применяются даже в решении арифметических задач, относящихся к теореме Пифагора. В математическом 10 книжей Китая присутствуют также идеи математической прогрессии, математической матрицы и линейных систем, правила решения квадратных и кубических уравнений, деления с остатком и прочее. Особую категорию теоретика числовых задач составили числовые структуры так называемых магических квадратов, описанных в книге перемен. В эпоху Средневековья состояние китайского общества и хозяйства не благоприятствовало прогрессу математических знаний, тем более что чиновники уже располагали необходимым математическим аппаратом для решения практических задач государственного управления. Совершенствовались в основном традиционные методы математических вычислений. Отдельной колонкой на странице 318. Вещи бывают либо круглые, либо квадратные, а числа — четные и нечетные. Движение небес соответствует кругу, его числа — нечетные. Покой земли соответствует квадрату, его числа — четные.